Аркадий Бухов. История взятки. Заспанный Ной выглянул из ковчега и хмуро посмотрел по сторонам. — Кто тут еще? Сказано, что местов нет. — Это мы, голуби. — Ишь ты, сколько тут вашего брата шляется! Говорю, все занято. Самый старый голубь почесал ногой шею и виновато кашлянул. А то пустил бы, старик. У нас кое-что с собой есть. Почитай, что пол пальмы с корнем вывернули. — Дурья ты голова, еще голубь! — усмехнулся Ной. — Что я с твоей пальмой делать буду? Тоже нашел. — А может, и пригодится, — загадочно кинул старый голубь. — Время, брат, не шуточное, потоп на дворе, а ты гнушаешься. — А кто его знает? — подумал Ной. Может, и пригодится дерево. Дорога не маленькая, до Араратских гор ни одного полустанка. — А пальма у тебя хорошая? — сухо спросил он, с недоверием посматривая на голубя. — Многие дрянь приносят. — Да уж будь спокоен, старина, — почувствовав, к чему клонится дело, покровительственно уже сказал голубь. — Доволен останешься. — Ну ладно, шагай, только тише вы, черти короткохвостые. Всех чистых у меня перебудете. Это было первое появление взятки. Неведомая и еще хрупкая, она приютилась в уголке между семью парами нечистых и поплыла в Ноевом ковчеге спасаться. В дороге за ней незаметно для других ухаживал один из сыновей Ноя, которого близкие запросто называли Хамом. Когда ковчег подходил к берегу, взятка выпрыгнула первой, опередив даже голубей, которые хотели удрать со своей пальмой, и рассыпалась в воздухе. Успела только Хаму шепнуть. — Ничего, брат Хам, не робей, и детей твоих, и правнуков из беды выручу. Свои люди, сочтемся. С момента своего возникновения взятка сразу разделяется на три вида. С угрозой, с напоминанием и без них. Последний, самый тяжелый, принял характер эпидемии. Съедал целые государственные организмы, как устрицы, даже не поливая их лимоном. В доисторические времена свирепствовал почти исключительно первый вид. Пропусти, голубчик. Первобытный человек, залегший с дубинкой у чужой хижины, иронически смеялся в лицо хозяину и презрительно сплевывал в сторону. — А вот захочу и не пропущу. Меня ж там дети ждут. А может, я твоих свиненков дубиной по черепам? — Ну, жена осталась, жена — тоже оправдание. Жену можно за голову, и а камень? — Не пропустишь, значит. — Ну, это как сказать. Если бы да у меня бы, да твой бы кусок антилопы, что ты в руках держишь, был бы. — Жри, собака! — коротко говорил обираемый и проходил в свою законную хижину. Потом возвращался обратно, убедившись в целости своего семейства, и тихо добавлял — жри и подавись. Эту формулу перехода при передаче взятки сохранило все человечество вплоть до наших дней включительно. Даже в наше время, лишь по некоторым деталям, напоминающие историческое, при передаче крупных сумм на благотворительные цели кому-нибудь из имеющих административную власть, многие не могут удержаться и, проводив печальным взглядом взявшего, тупо шепчут в пространство. «Жри, собака!» Рим и Греция, говоря официальным языком, изобиловали взятками. Особенно Рим, где так много говорилось о неподкупности, что не брать взятки считалось неприлично. Не брали взятки только плебеи, с которых брали патриции. Античная взятка носила подобающий ей античный характер. На суде, например, римлянин перед произнесением обвинительного приговора, для него же приготовленного, красиво выступал вперед и гордо распахивал плащ, под которым оказывался привязанный к поясу живой поросенок, сильно мешавший своим неспокойным характером тишине судопроизводства. — Это что? — спрашивал судья, прекрасно понимая, в чем дело. — Кажется, поросенок? — Дай, «На!» — гордо говорил римлянин. «Пусть эта свинья да будет тем даром, который...» Писец судьи античным взмахом руки подсовывал античный приговор и антично опускал в карман тоги несколько сестерций оправданного, который уходил домой, громко повторяя перед каждым встречным: «В Риме еще есть судьи!» И только дойдя до дому, уныло прибавлял: «Лучше б их не было. Это большой ущерб для домашнего хозяйства». Греческая взятка носила почти тот же характер. Первоначально к ней приучили сами боги, требуя то мясных, то вегетарианских, то денежных жертвоприношений. Собственно говоря, сами боги, которые жили на полном пансионе на Олимпе и нуждались только в карманных деньгах, много не требовали. Но их делопроизводители, называвшиеся главными жрецами, требовали в жертву от бедных греков все, начиная от скверных букетов и кончая целыми фермами с дорогой молочной скотиной. «Диана требует от тебя корову», — официально обращался такой жрец к простоватому греку, зашедшему в храм просто из-за дороговизны человеческой медицинской помощи. «Тогда и твоя болезнь пройдет». «Корову?» — удивлялся грек. «Это за простой чирий на шее и корову?» «Зато брат как рукой снимет», — поддерживал жрец интересы своей доверительницы. «У нас, брат, масса благодарностей есть. Кухмистер из Эфеса нам пишет...» «Нет, невыгодно. Корову за чирий. Достаточно ли это дело? А если у меня лихорадка будет, ты бабушку живую потребуешь?» «Иди к другим богам», — сердился жрец. «У Зевса дешевле. Они тебе за дохлую собаку целую чахотку пообещаются выгнать». — Да мне что идти? Мне бы так подешевле где. Хочешь, я теленка приведу? Мое дело маленькое. Богиня требует, не я. — А что твоя богиня с моей коровой делать будет? — Тоже. Богиня, подумаешь. Да такую богиню сандалии пород... Ну, веди, веди, теленка. Грек несчастный. Давно бы так. А то богиня, богиня.